Четыре остальные двери были открыты и вели на две лестницы и пандусы, ведущих вниз. Разведчики уже отправились вниз по лестницам, а остальным предстояло пройти по пандусам, благо те были довольно пологими и позволяли идти спокойным шагом, без опасения подскользнуться и прокатиться вниз. Спуск оказался все таким же скучным, и ни одного монстра они по пути не встретили. Впрочем, ловушек тоже ни на одном из маршрутов не оказалось. И все это заставляло уже напрягаться. Ну, не бывало такого, чтобы в подземелье три этажа подряд не было ни монстров, ни ловушек. Но вскоре они достигли очередной комнаты, где их поджидали чем-то озадаченные разведчики. Стоя в дверном проеме, всем места в комнате не хватало, так что части альвов пришлось ждать в коридорах. Вайкрис смотрела на собравшихся отдельной кучкой командиров и передовых разведчиков. Один из следопытов что-то активно объяснял, время от времени делая жесты руками и то тыча пальцем в удерживаемый его соседом лист со схемой комнат, то в лист бумаги, удерживаемый его соседом с другой стороны. Ее рука непроизвольно скользнула к поясу, а пальцы погладили каменную пластинку через кожу пояса. Она еще не знала, для чего нужен этот артефакт, но обязательно разберется. Ведь не зря же на складе наверху хранилась целая коробка их. Это явно было что-то ходовое и нужное, а значит, точно могло пригодиться. «Как думаешь, что они нашли?» — поинтересовалась она уставшего ее постоянным напарником в экспедиции Кайса, который выглядывал у нее из-за плеча. «Наверное, первое препятствие», — предположил тот, пожав плечами. «Меня больше вон та бумага интересует», — он ткнул пальцем в удерживающего горизонтально плотный лист бумаги альва. «Он слишком большой, и на нем не видно следов складывания. Думаешь, они нашли его тут? Других вариантов я не вижу, но с собой они сверток такого размера точно не несли». Дальнейший разговор был прерван, так как импровизированное совещание закончилось и последовала команда на продолжение движения. Разведывательная группа втянулась в единственный коридор, и вскоре они увидели, откуда следопыты добыли ту плотную бумагу. Они оказались в довольно широкой и длинной комнате, где 50 альвов, хоть и довольно тесно, но помещались. Пока народ выстраивался во что-то наподобие строя из трех шеренг, передовая разведка скрылась в проходах, ведущих дальше из этой комнаты. Таким образом, оставшиеся альвы вполне нормально уже поместились, и одновременно у них было охранение, не дающее напасть на них неожиданно. Впрочем, за коридором, через который они сюда вошли, также наблюдала выделенная тройка бойцов. Пока происходило построение, девушка успела немного осмотреться. На стене на противоположной от входа стороны можно было заметить большую каменную пластину, на которой по ощущениям что-то должно было висеть. Может, объявление, а может и... Она вспомнила лист из плотной бумаги, на котором следопыт что-то показывал командирам. Возможно ли такое, что именно тут этот лист висел? Задала она себе мысленный вопрос. Было очень похоже, что ее догадка была верной, ведь если его не принесли с собой, то должны были взять где-то тут, а другого подходящего места в этой комнате не наблюдалось. Также она увидела в одном из углов несколько мастеров слова, которые что-то тихо между собой обсуждали, иногда запуская в нечто невидимое ей из-за их спин сканирующее плетение. А под висевшей на стене каменным доской можно было увидеть стоявший добротный стол, вроде как сделанный из дерева. Внимание, тишина. Как только все альвы заняли свое место в строю, командир группы подал голос. «Прежде всего хочу сообщить, что мы уже на пятом этаже». Это объявление вызвало удивление, ведь они видели не так много помещений, а так не бывает. Подземелья всегда стараются сделать дорогу к их ядру как можно длиннее. Ну, не бывает такого, чтобы этаж представлял из себя всего одну лестницу и фактически две комнаты. У многих в голове появился вопрос, а не могли ли они пропустить кучу всего? Могло ли быть так, что остальные помещения на четвертом этаже были скрытыми? Но смысл в этом был только в том случае, если путь регулярно перестраивается или там ждут возможности для атаки толпы монстров. И это выглядело до ужаса правдоподобно, ведь до сих пор они видели только начальные слизи на первом этаже и все. «Я думаю, вы уже поняли, что мы многого не понимаем в этом подземелье», — тем временем продолжил свое выступление командир. «Именно поэтому я требую всем держаться рядом и ничего без разрешения не трогать. Надеюсь, одного случая вам было достаточно». Обведя строй спокойным взглядом, командир группы удовлетворенно кивнул. Все понимали, в какой ситуации они находятся, и будут предельно внимательными. В этой комнате следопыты нашли что-то, что очень похоже на схему этого и предыдущего этажей. Он продолжил доводить до сведения своих подчиненных информацию, снова огорошив их новостью. Сейчас они проверяют достоверность схемы, но точность для предыдущего этажа пока подтверждена. Также тут был обнаружен целый набор подобных схем, но уже в намного меньшем формате. Сейчас их изучают наши мастера слова, и если все будет нормально и правдивость схемы подтвердится, то каждый из вас сможет получить по одной такой. В строю возникли шепотки, но они быстро закончились под спокойным взглядом командира, после чего он закончил построение и разрешил пока отдыхать, дожидаясь возвращения передовой разведки. «Ты что-нибудь понимаешь?» – поинтересовалась Вайкрис у своего напарника, когда они нашли себе местечко для отдыха в одном из углов, рядом с ведущей дальше дверью. «Бред какой-то», – отрицательно мотнул головой тот, – «не бывает такого. Никто не оставляет целую кучу карт этажа в подземелье. Да и самому подземелью незачем хранить такое количество карт, да даже одну карту. Разве что это должно привести в ловушку или является картой сокровищ. Но такие карты слишком условны и их легко определить, так что следопыты и остальные не могли не узнать их. Вот и я ничего не понимаю», согласилась с ним девушка. «Ладно, можно предположить, что четвертый этаж подземелья где-то скопировало, хотя это и не объясняет отсутствие монстров, но и пятый в том же стиле. Ты такое когда-нибудь встречал?» «Нет. Обычно максимум один этаж выдержан в единой архитектуре, а так каждый этаж отличается от другого», подтвердил ее догадку Кайс. «Но самое главное другое. В подземелье нельзя ничего оставлять без присмотра, иначе оно обязательно будет им забрано. Если же ты что-то нашел, то либо это потерял кто-то, идущий немного впереди, либо подземелье оставило это для антуража или в роли наживки, либо само оно создало эту вещь, как награду или наживку в ловушке. Других вариантов нет. Ну или про такое никто не слышал. Тогда получается, что карты были оставлены специально, чтобы ими воспользовались, так получается». «Получается так», согласился с ее выводом Кайс. «Больше ведь некому, перед нами никто не шел. Тогда я вообще ничего не понимаю. Зачем это подземелью? Нас действительно заманивают в ловушку? Другого объяснения я не вижу», пожал плечами парень. После возвращения передовой разведки и долгого совещания, было объявлено, что монстров впереди пока не обнаружили, а ближайшая территория на найденных схемах отображена правильно. К тому времени мастера слова уже проверили их всеми доступными способами и подтвердили их безопасность, так что каждый эльф получил по одной. Но им также напомнили, что полагаться на схему можно только в уже проверенном секторе, а то, что монстры не были замечены, совсем не значит, что их нет. Так что всем оставаться на чеку и перемещаться только по уже разведанной части подземелья и не меньше 6 альвов за раз. В одиночку и даже вдвоем ходить строго-настрого запрещалось. А дальше началась рутина. Разбившись на отдельные группы по 7 альвов, 6 бойцов и 1 мастер слова, они принялись обыскивать весь этаж, пытаясь проникнуть за каждую встречную дверь. Каждой группе достался один из коридоров на 3 уровнях, а последняя восьмерка во главе с командиром отправилась осматривать центральный зал. Семерке Вайкрис достался правый коридор на среднем уровне. Сам коридор никакого особого впечатления не производил. Это был уже ставший привычным двухцветным дизайном коробчатый коридор с множеством дверей по обеим сторонам. Но за первой же дверью их ждал сюрприз. «Театр?» – удивился шедший первым боец по имени Сакель. Он так же, как и Вайкрис, принадлежал к одной из темных ветвей. Правда, это не значило, что с ним можно было расслабиться, подгадить он мог не хуже любого светлого. Но сейчас это было неважно, так как удивление бойца было вполне обосновано, ведь за дверью они действительно увидели амфитеатр на пару сотен человек зрителей точно. Переглянувшись, альвы принялись тщательно осматривать помещение, но ничего интересного найти не смогли. Амфитеатр был пуст, и для полноты картины полной заброшенности не хватало только толстого слоя пыли. Но тут было подземелье, так что неудивительно, что камень по-прежнему сиял чистотой. Закончив с амфитеатром, они принялись проверять и остальные двери. Большая их часть была закрыта, и на дверях даже ручек не было, только каменные пластины, светящиеся по контуру мягким желтым светом, так что скорее всего и открывались они необычным способом. Но попадались и незапертые двери, за которые они заглядывали в обязательном порядке. При этом они не забывали сверяться с имевшимися у них схемами, постепенно начиная понимать, что означает тот или иной символ на комнате. Так они нашли 3 туалета, совмещенные с умывальной комнатой. Большие комнаты, в которых стояли ряды столов и явно предназначенные для приема пищи большим количеством альвов. Просторные комнаты, похожие на учебные классы в школе и лектории в Академии мастеров. Но большинство комнат оказалось запертыми, и попасть в них обычным, не силовым методом, не представлялось возможным. Конечно, позже, когда этот этаж будет изучен как следует, специально собранная группа будет пытаться вскрывать запертые помещения, но это будет точно не в их экспедицию. Перед ними стояла задача первичной разведки и сбора данных для дальнейшего изучения, после чего за дело возьмутся исследователи, в чьей воле и будет решение о том, какую из дверей следует попытаться вскрыть первой. Обычно в подземельях запертая дверь означает наличие загадки, которую нужно решить для ее открытия, напрямую или с помощью полученного в ходе выполнения задания ключа. Но на этом этаже было слишком много таких дверей, так что у Вайкрис возникали сомнения, что на каждую из них была отдельная загадка. Это было больше похоже на закрытые служебные помещения, так что скорее всего тут должен быть какой-то скрытый от их глаз механизм, который разблокирует, если и не все, то большую часть закрытых дверей. Но его поиском займутся потом и, возможно, даже не они. Постепенно они прошли весь коридор из конца в конец и проверили все найденные двери, потратив на это приличный отрезок времени. И теперь они стояли в поперечном коридоре, соединяющим концы двух коридоров среднего уровня, и решали, чем им заняться теперь. Но так как им в любом случае требовалось вначале доложить о выполнении поставленной им задачи, то было решено идти в центральный зал, который должна была проверять командирская восьмерка. Уже развернувшись налево, где согласно карте находился один из входов в центральный зал, Вайкрис услышала за спиной звук открывающейся двери. Резко развернувшись и опустив ладонь на рукоять меча, она поймала взглядом стоявшую в проеме двери силуэт львоподобной фигуры, но сделать больше ничего не успела, так как оказавшийся ближе всех к неизвестному Сакиэль не только успел, разворачиваясь, обнажить свою короткую пехотную саблю, но и нанести обратным движением укол, чтобы тут же захрипеть и свалиться на пол, хватаясь за горло. Вайкрис даже не сумела рассмотреть движение напавшего, настолько оно было стремительным, да и спина одного из бойцов мешала, загораживая вид, но зато она успела рассмотреть самого напавшего. Это оказался молодой человек, заросший, но на первый взгляд чистый. Больше она ничего не успела увидеть, так как парень сразу же после нанесенного удара отшатнулся назад и захлопнул за собой дверь. Загораживавший ей вид боец кинулся следом, но от двери послышался щелчок, и врезавшийся в нее боец отлетел назад, как будто врезался в стену, дверь даже не шелохнулась. Выругавшись и с трудом сохранив равновесие, боец снова шагнул вперед, но на этот раз всего лишь уперев в дверь руку и нажав на нее в попытке открыть. Дверь, что неудивительно, не поддалась. «Заперто», — сообщил он уже всем очевидные факты, нагнулся к продолжающему хрипеть на полу товарищу. «Мастер, нужна ваша помощь, у него гортань сломана». Тот в ответ подошел, пропел короткую фразу и, наклонившись, возложил левую ладонь поверх кисти Исакеля, которыми тот хватался за горло. Появилось едва заметное свечение, и вскоре пострадавший эльф перестал хрипеть и глубоко задышал. «Спасибо», — поблагодарил он за лечение, после того, как отдышался, после чего спросил, поднимаясь на ноги, что это было. «Человек», — как само собой разумеющееся дала ответ Вайкрис. «Я даже не заметил, как он меня ударил», — Сакиэль помассировал горло рукой. «Колющий удар на противоходе со смещением внутрь», сообщил тот вой, что кинулся к двери. «Тебе повезло, что у него в руках была только деревяшка, и он не собирался с нами сражаться, а то могли уже и не успеть помочь». Только сейчас Вайкрис узнала этого бойца. Его звали Дан, и он принадлежал к так называемым степным альвам, к данам. В свое время их народ славился своими колесницами, которыми втоптали в грязь не одних завоевателей, посмевших вторгнуться в их пределы. Но те времена давно уже прошли, и колесницы ушли в прошлое, оставшись только как символ статуса и принадлежности. Сейчас же эта ветвь альвов жила, как и все, среди покрывавших холмы лесов западной части изначальных земель. «Нужно доложить командиру», — подал голос Кайс, — «и про столкновение, и самое главное, про закрывшуюся дверь». Только сейчас Вайкрис поняла, что за всем произошедшим не заметила один очень важный момент. Отступив, человек запер за собой дверь, то есть он знает про это подземелье намного больше их, и ему известны некоторые его тайны. А раз так, то его просто необходимо найти и поймать, чтобы допросить. Но потом она скорректировала свою мысль. Ведь полученная под давлением информация может завести в ловушку, так что лучше будет договориться, честно заплатив за информацию. Вот только если этот человек обиделся на то, что Сакель атаковал его, это может быть не так просто. Впрочем, теперь это головная боль начальства. Пусть оно думает, как этого человека искать и как с ним после этого поступить, а им нужно только сообщить о произошедшем. Остальные придерживались схожего мнения, и вскоре их группа таки отправилась ко входу в центральный зал. Открывшийся в центральном зале вид заставил Вайкрис подавиться воздухом. Впрочем, она такая была не одна, остальные тоже крутили головами, чуть ли не открыв рот. Они, конечно, видели на карте, что тут отмечена большая область, но и представить себе не могли, что тут расположен огромный парк с прудами. Вид с балкона второго яруса позволял увидеть почти все, в том числе и копошащиеся возле какой-то постройки посреди центрального пруда фигурки альвов из командирской группы. Но он также позволял увидеть и кое-что другое. «Смотрите, там растительность отличается от остальной травы», Рейн, боец-лучник, указал вправо, на выделяющийся своим видом участок земли. «Это больше похоже на огород». И действительно, было заметно, что непонятные растения высажены там ровными рядами, они создают планомерный густой ковер, как на всей остальной площади, кроме чистых дорожек, понятное дело. Потом одернул всех Дан. Вначале нужно доложить о столкновении. Заодно можно будет и про этот участок рассказать. Верно, информация про то, что человек может блокировать двери, сейчас важнее, поддержал его мастер слова. Спорить с этим никто не стал, и семерка альвов направилась к одному из ведущих вниз спуску. Прижавшись спиной к стене, Бер пытался отдышаться и успокоиться. Когда он открыл дверь на втором ярусе жилого этажа и увидел перед собой альвов, то оторопел от неожиданности. В его голове не было ни одной мысли, и он просто тупо смотрел на них. К счастью, вбитые тренировками навыки не подвели. Когда обернувшийся альв выхватил меч и попытался заколоть его, тело отреагировало именно так, как его учили все последнее время. Рывок навстречу удару с уходом вправо и поворотом корпуса, чтобы пропустить выпад противника мимо себя, одновременно правой рукой совершить колющий выпад мечом в горло. Вернее, выпад был выполнен палкой, с которой он не расставался никогда, ведь на шестом этаже слизи иногда появлялись и в коридоре. А еще по ночам кто-то ходит на уровне складов, а иногда и по жилому сектору. Именно поэтому клинок не пронзил горло, проткнув позвоночник, а противник всего лишь отделался перебитой гортанью. Правда, не факт, что он после такого выживет, но это же альв, кто их знает. Только нанеся ответный удар, он начал немного соображать. Так что, увидев еще одного кинувшегося к нему альва, Бер не стал ввязываться в драку, а поспешил закрыть дверь и заблокировать ее своим ключом. Даже если альвы нашли обычный ключ, то вряд ли поняли, как он работает. А если и поняли, то его имеет перед ним старшинство, и закрытую им дверь они так просто не откроют. По крайней мере сразу. Раздавшийся сразу после этого удар, от которого дверь даже не шелохнулась, подтвердил правильность его поступка. Немного успокоившись, Бер поспешил пробежаться вдоль всех дверей на этой стороне жилого сектора и заблокировать все выходы из него. Теперь альвы смогут воспользоваться только путями на той стороне и в центральной пещере с лугом и прудами. Заодно они не смогут спуститься вниз, к уровню со складами и комнатами для тренировок. Так что на первое время он был защищен от случайной встречи с ними. Но оставалась проблема ночевки. Конечно, была надежда, что они не станут оставаться тут на ночь, но особо надеяться на это не стоит. Ведь альвы еще не знают местных правил, а потому могут поступать неправильно. К счастью, обитающий внизу и выходящий по ночам некто далеко не сразу отправляется наверх, да и не всегда это делает. Так что есть большой шанс с ним не встретиться. Но спать в коридоре в любом случае не стоит, и нужно будет с наступлением ночи как-то пробраться в свою комнату. Тем более там остались его вещи, которые в любом случае нужно будет забрать. Но и рисковать слишком сильно он не был намерен. Ведь все его имущество не стоит того, чтобы умереть. А добыть новое он сможет и из слизи на тренировочном уровне. Но больше всего ему было жаль репы. Для еды то он выбьет себе сколько нужно, но высаженная репа ему нужна была не для еды, а на тот момент, когда он поднялся бы обратно наверх, чтобы можно было высадить в грунт. Но так как сделать сейчас он ничего с этим не мог, то оставалось только надеяться, что он сумеет найти еще одно подходящее для жизни место, только глубже. Но вначале нужно забрать свое имущество и самое главное оружие, пусть оно и деревянное. Часть 34. Неожиданное снижение интенсивности освещения застало альвов врасплох. Все как-то привыкли, что светильники не меняют свою яркость и светят, пока в них есть мана. В подземельях же они вообще светят постоянно. То есть в подземельях есть либо освещенные участки, либо неосвещенные, но никогда не бывает так, чтобы интенсивность освещения изменялась. Вайкрис с напарниками эта ситуация застала, как и большинство альвов, в центральном зале. Там они отдыхали после беготни по этажам в попытке проверить все двери, ведущие дальше, а также повторного обыска всех коридоров вокруг центрального зала. Это было результатом их столкновения с человеком и последующей находкой огорода, засаженного репой. И да, тот выделяющийся на фоне травы участок оказался самым обычным огородом, который кто-то разбил тут для выращивания обычной репы. Интенсивные поиски, в результате которых они еще дважды перепроверили все доступные помещения, меняясь коридорами для контроля друг друга, даже выносливых альвов заставили мечтать об отдыхе. Так что когда была дана команда устраиваться на отдых и готовить ужин, все восприняли этот приказ с энтузиазмом. Особенно когда командир озвучил решение разбить временный лагерь на траве парка в центральной комнате. Сам командир со своей восьмеркой весь день занимались ее изучением, больше всего времени потратив на осмотр беседки на острове Центрального пруда. Отвлеклись они только ненадолго, когда семерка Вайкрис принесла известие о столкновении с человеком и, самое главное, о его способности запирать, а возможно и отпирать, двери. Ну и про странный участок рассказали, который впоследствии оказался огородом. На него они взглянули мимоходом, когда ходили на место столкновения, а потом проверяли все остальные двери на этой стороне комплекса. Беседка же действительно оказалась интересной, но особо рассмотреть ее не получилось, так как она оказывала какое-то странное воздействие на зрение, отчего казалось, что растительный орнамент движется. Немного, почти незаметно, но стоило только сконцентрироваться не на самом орнаменте, а, к примеру, на стоящем рядом с беседкой эльве, как сразу возникало это впечатление. Это было странно и даже немного пугающе, так что до изучения этой аномалии и заключения исследователей, что это безопасно, командир запретил остальным приближаться и тем более рассматривать это строение. Правда, жрец и старший мастер слова после проверки в один голос утверждали, что никаких попыток воздействовать на разум не замечено, но командир решил перестраховаться, так как воздействия не было, а эффект мог наблюдать любой желающий. И вот, забравшись почти в центр парка и рассевшись на траве, альвы уже предвкушали горячий ужин, для чего были установлены заговоренные походные плитки и использована вода и крупа с мясом из запасов, как большая часть светильников на потолке погасла, погрузив помещение в приятный полумрак. Точнее, это потом они поняли, что он именно приятный, а поначалу все переполошились и приготовились отражать нападение. Но шло время, вода в котлах кипела, а нападения все не было. Постепенно все успокоились, хоть и не расслабились, и стали обдумывать сложившуюся ситуацию. Согласно показаниям имевшихся у командира и старшего мастера слова измерителей времени, снаружи сейчас был глубокий вечер. На основании этого было сделано предположение, что тут имеется смена дневного и ночного режимов. Правда, пока это было именно что предположение, так как требовалось как минимум дождаться утра, чтобы подтвердить, что с рассветом освещение возвращается к норме, а еще лучше провести наблюдение в течение нескольких дней. Но так как других вариантов все равно не было, то опираться пока решили на него. А раз так, то нужно дождаться утра. Если уровень освещенности вернется, то завтра они продолжат разведку, после чего вернутся на поверхность, чтобы передать собранные данные исследователям. Если же нет, то они в любом случае поднимутся на поверхность, но уже без попытки дальнейшей разведки. В любом случае, после подъема они будут сутки отдыхать, после чего группу переформируют, соберут необходимые припасы и они снова отправятся вниз, только в этот раз лучше подготовленные. Вайкрис отнеслась к такому решению безразлично, так как от нее в любом случае ничего не зависело. А раз так, то нечего и переживать. Сказали, остаемся на отдых на ночь, значит, остаемся. Сейчас старшие нарежут каждой семерке время дежурства, они поужинают и можно заваливаться на отдых, а можно и не заваливаться. Свет хоть и приглушенный, но его вполне достаточно для прогулки вокруг лагеря или ведения разговоров. Что же касается человека, то теперь это проблема начальства, а им просто нужно быть готовыми на случай еще одной встречи с ним. Только в этот раз не следует бросаться на него в атаку, а нужно попытаться продемонстрировать свое дружелюбие и раскаяние за прошлый случай. Как бы им не было неприятно так унижаться, но дело сейчас важнее, так что придется потерпеть. Вон, некоторым вообще приходилось спать с людьми, если это нужно было для достижения цели, и ничего, не умерли. Одной воительнице даже пришлось как-то раз изображать из себя принцессу и выйти замуж за человеческого правителя, но ничего, вернулась обратно, когда тот помер от старости, и даже получила неплохой пост в награду. Так что и они не облезут. Тем более, что от них никто особой жертвы не требует. Но сейчас у Вайкрис не было желания чем-то заниматься или с кем-то общаться. Поэтому она развалилась на траве, подложив под голову свою сумку с вещами, и уставилась в потолок, делая вид, что задремала в ожидании ужина. На самом же деле, закинув левую руку за голову, она положила пальцы правой на каменную пластинку и принялась потихоньку изучать ее. Дело в том, что во время той случайной встречи с человеком был один момент, о котором она никому не сказала и даже запретила себе про это думать, чтобы случайно не сболтнуть лишнего. В то время, как в правой руке у человека была деревянная палка, в левой он сжимал пластину, очень похожую на ту, что она нашла наверху. В сумме же с остальными фактами это натолкнуло ее на мысль, что это какой-то ключ, позволяющий открывать и закрывать некоторые двери. Правда, видела она эту пластинку всего на один миг, так что не могла сказать, такая же она или отличается. Но ведь ничего не мешает ей попробовать. Осталось только понять, как это можно сделать, не привлекая чужого внимания. Как и все альвы, Вайкрис обладала определенными магическими возможностями. И пусть это было даже не на уровне ученика, а просто врожденные способности, но ощутить, волшебный это был предмет или нет, она была способна. Подобные возможности очень помогали в нахождении различных волшебных ловушек и увеличивали шансы на выживание. Так что сейчас она осторожно ощупывала пластинку, стараясь ощутить любые отличия движения потока в ней от общего фона. Какое-то время она просто пыталась почувствовать отклонение, но ничего не заметила. Каменная пластинка по ощущениям была обычным камнем. Отличалась она только тем, что была не теплой и не холодной. Она не нагревалась от тепла, ее рукой на ощупь оставалась все такой же, но уже это показало ей, что с этой пластиной не все так просто. Так что она решила направить в нее немного своего потока. Да, это было рискованно, но она сейчас постоянно была в окружении других альвов, и любая попытка активного исследования может привлечь чужое внимание. Так что если она хочет что-то изучить точно незаметно, то нужно дождаться возвращения домой, но тогда может оказаться уже поздно. Ведь она помнила, что была найдена целая коробка подобных пластин, а значит, вскоре исследователи разберутся, что это такое, и она утратит преимущество. Поэтому она решила рискнуть и попробовать осторожно задействовать минимум потока. Осторожно воздействуя на свой поток, она буквально по капле направляла его в каменную пластинку, стараясь уловить хоть какой-то отклик. И вскоре она его получила. В тот момент, когда насыщение пластины потоком достигло определенного уровня, она сумела заглянуть внутрь нее, заглянуть и увидеть сложную вязь непонятного плетения. Этот артефакт действительно был волшебным предметом и вполне возможно ключом. Некоторое время она с интересом рассматривала сложное плетение потока внутри, когда почувствовала, как то взглянуло на нее в ответ. Это мгновенно выбило ее из состояния магического взгляда и чуть не привело к утере ей контроля над потоком. Но, к счастью, все ее тренировки не прошли даром, и она сумела удержать контроль и не выдать окружающим свои манипуляции. Убрав пальцы от пластины, девушка задумалась. Судя по всему, найденный ей артефакт был не просто рабочим, но и обладал каким-то своим подобием воли. Подобные артефакты изредка находились в разных подземельях, но обычно это какое-то очень сильное оружие, свойства которого раскрываются далеко не сразу, а иногда и обладающие свойством проклятого. Иногда что-то подобное получали в свои руки избранники богов, и они тоже обладали огромным количеством ограничений и требований для своего использования. И если опираться на все эти знания, то эта пластина вполне может оценивать своего владельца, оценивать и решать, какие свои функции она задействует. И если это так, то она очень правильно поступила, что не стала никому сообщать о находке. Ведь подошедшим до нее слухам в найденной коробке было что-то около 30 таких пластин, а значит, большинство альвов не получит к ним доступа. Ведь еще неизвестно, можно ли эти пластины передавать друг другу. То же живое божественное оружие обладало очень скверным характером и слушалось только того, Кого признала первым. И даже после смерти носителя оно далеко не сразу позволяло взять себя кому-то другому. Вздохнув, Вайкрис отодвинула пока все мысли про живой ключ в сторону. Скоро будет ужин, а она слишком мало знает и понимает про это подземелье, так что гадать можно бесконечно. А раз так, то стоит пока перестать про это думать и лучше поискать возможность испытать способности пластины по открыванию дверей. И ночь для этого самое лучшее время. Как же хорошо, что тут так меняется освещение. Самое время вспомнить, почему ее дом относится к темной ветви. Нужно только будет дождаться своей очереди дежурства. Разблокировав дверь, ведущую в левый коридор нижнего яруса жилого блока, Бер открыл ее и замер, прислушиваясь. В связи с наступлением ночного периода освещение стало тусклым и более редким, так что даже в пустом коридоре можно было спрятаться, затаившись в одной из теней. Но парень давно уже привык полагаться на слух в обнаружении противника, поэтому замерев он слушал. А так как спешить пока ему было некуда, то он мог потратить на это значительное количество времени. Ему нужно было попасть на верхний ярус, но он не решился открывать дверь сразу туда. Если эльфы все еще ходят по коридорам, то он мог выдать им свой интерес к нему и затруднить себе доступ к его комнате. Так что он решил зайти снизу и подняться наверх только после проверки, что посторонние не шляются где попало. Простояв достаточно долго, он убедился, что никого в коридорах нет, и шагнул вперед. Так как эльфы были еще теми любителями природы, постоянно прячась в своих лесах, то он закономерно предположил, что они расположились на ночь на лугу в центре. И если это так, то соваться ему туда не следует даже ради проверки. Зато в коридорах скорее всего никого нет и он сможет беспрепятственно добраться до своей комнаты. Закрыв и заблокировав дверь, Бер поднялся на два яруса выше. Как он и предполагал, в коридоре никого не оказалось, так что он беспрепятственно дошел до своего жилья и проник внутрь, заблокировав за собой дверь. Теперь он был в безопасности и мог расслабиться. К счастью, он держал в своем жилье постоянный запас еды и воды на экстренный случай. И вот сейчас он убедился в правильности такого поведения, ведь с учетом полученной на тренировочном ярусе репы он мог спокойно провести тут 3-4 дня. Правда, запаса воды хватит всего на 2, но воды он и из-под крана всегда набрать может, а сам запас он держал на случай, если придется провести эту пару дней за пределами жилья. Немного позанимавшись с палкой в гостиной и поужинав, молодой человек мог только вздохнуть, опять ему приходилось есть репу сырой, а ведь он уже начал отвыкать, привыкнув к горячим блюдам. Конечно, он мог спуститься на второй ярус и воспользоваться одной из имевшихся там кухонь, но запах готовящейся еды мог привлечь ненужное внимание, так что он решил не рисковать. Ну а так как делать все равно было больше нечего, то посетив туалет он принялся укладываться спать. Завтра он не планировал никуда выходить, решив переждать его у себя, а выбраться только утром послезавтра, еще до того, как включится дневной режим освещения, наблюдение. И чего они такие осторожные? Недоумевало подземелье, наблюдая за действиями эльфов. Нет, было понятно, что они вошли в новое подземелье, где все было новым и пока непонятным, так что осторожность была нужна, но не до такой же степени. Зачем постоянно ходить такими толпами? На этаже же нет никакой опасности, кроме собственной глупости и криворукости, поэтому вполне можно ходить даже в одиночку. Из-за своей новой природы и прочитанных в свое время в большом количестве произведений про приключения в различных подземельях, в том числе и про перерождение в эти самые подземелья или их хранителей, оно не понимало, что обнаружив несколько идущих подряд этажей без монстров и ловушек, эльфы еще сильнее напряглись. Ведь если бы они пробивались через полчища монстров или преодолевали заполненные ловушками коридоры, решали головоломки в комнатах, чтобы открыть следующую дверь или проходили лабиринты, то они были бы спокойны. Они без проблем разделялись бы на небольшие отряды, а некоторые даже ходили бы поодиночке, ведь все это было привычно и ожидаемо. Но встретившись с чем-то настолько отличающимся от ожидаемого и привычного, они только сильнее напрягались с каждым пройденным этажом и каждой новой найденной комнатой. Это подземелье ломало альвам все шаблоны и выбивало этим их из равновесия, заставляя искать ловушки там, где их не было, и по несколько раз перепроверять все. А уж обнаруживаемые ими мелочи, по меркам самого подземелья, заставляли их еще сильнее завинчивать гайки безопасности. Один только третий этаж чего стоил, не говоря уже про обнаружение беседки, растительный орнамент которой, а точнее создаваемый им эффект, заставлял разведчиков поломать себе мозг. Но подземелье всего этого не осознавало и даже не догадывалось, что именно оно виновно в таком поведении альвов. Ладно, может, это они пока не осмотрят этаж, а потом начнут действовать малыми группами, решило подземелье. Но все же оно было немного расстроено. Оно так готовилось, создавая сцену, специально оставила 26 гостевых ключей в коробке на одном из складов регистратуры. А эти эльфы даже не попробовали этими ключами воспользоваться. Да они их даже изучить толком не пытались. К счастью, ему попалась на глаза одна из эльфиек, чья магическая суть была немного близка к его и имела минимум различных посторонних примесей. Она была довольно любопытна и вроде как даже умела использовать свою голову не только для того, чтобы в нее есть. Так что оно подкинуло один из четырех отложенных в сторону ключей, разместив его так, чтобы заметить его не обладающим сродством с пустотой было очень сложно, и эльфийка его не разочаровала. Она не стала сообщать о находке и очень ловко припрятала ее в кармане на поясе. Такое ее поведение подтвердило его предположение, что не все довольны решениями начальства. Причины этого могли быть самыми разными, от присущего молодежи желания лезть вперед, и консерватизма и излишней осторожности более взрослых их сородичей, до политической и общественной обстановки во всем обществе эльфов. Но так как подземелье ничего пока про это не знало, то оно не стало заморачиваться и приготовилось просто наблюдать, как оно все будет развиваться дальше. Ну а что делать с оставшимися тремя картами доступа оно пока не решило, поэтому оставило их в запасе. Поначалу ничего интересного не происходило. Эльфы ходили по его жилому сектору и пытались открывать двери. Так как большинство из них были заперты, то смотреть за этим было невероятно скучным занятием. Ведь в открытых комнатах не было ничего интересного, и потому реакции эльфов были достаточно посредственными. Единственное, что вызывало сильное удивление, это открывавшийся вид на его парк. Даже опытные и явно много повидавшие эльфы реагировали достаточно живо, а у некоторой молодежи даже челюсти отвисали, особенно у тех, кто заходил с верхнего, жилого яруса. Неподдельное удивление и даже восхищение открывавшейся видом, выражаемое эльфами, вызывало в бесконечно темной душе подземелья ощущение удовлетворения и некоторой гордости. Ведь оно смогло удивить не какого-то там крестьянина, а не чуждых искусства и магии существ. Это чувство было настолько сильным, что даже отрабатывавшие очередной прием гоблины-испытатели на секунду замерли, почувствовав его удовлетворение. Оторвавшийся от заполнения очередной описи завхоз удовлетворенно кивнул сам себе, частично приняв это в свой адрес, ведь он тоже приложил свои усилия, чтобы сформировать облик жилого блока, а значит, создатель удовлетворенный его работой тоже. Ну а слизи и слизни активнее зашевелились, просто радуясь тому, что их создатель доволен. Да что говорить, если даже защитник пробудился от своей извечной в последнее время дремы и удивленно поинтересовался, что происходит. Но и в дальнейшем осматривающие его рекреационный парк эльфы доставляли ему удовольствие своими реакциями на увиденное. А уж какую озадаченность у них вызвала обычная беседка. Их маги крутились вокруг нее довольно долго, но как оно поняло, так ничего и не разобрали. И это неудивительно, ведь там не было никаких плетений, кроме обычного для его предметов монокаркаса, а все ее свойства были достигнуты с помощью таких наук, как оптика и физиология человеческого мозга. Было приятно узнать, что, судя по всему, мозг эльфов работает, если и не так же, то очень близко к человеческому, раз они обманывались созданными им оптическими иллюзиями. Но самое забавное произошло, когда эльфы столкнулись с человеком. Оно даже на секунду испугалось, что сейчас лишится своего первого посетителя. Но вбитые в него рефлексы оказались на высоте, и парень не только уклонился от атаки, но и идеально выполнил контратаку, повредив напавшему гортань. После этого он оперативно, и очень вовремя, отступил и заблокировал за собой дверь своей индивидуальной ключ-картой. Это позволило ему избежать преследования, а блокировка всех остальных дверей на этой стороне блока, ведущих на лестницу и пандус, закрыли эльфам доступ к нижним этажам, и позволили ему впоследствии дождаться ночи и пробраться к своему жилью. Но на этом его развлечения на сегодня не закончились. Та эльфийка, которой оно подкинуло неучтенный гостевой ключ, во время своей ночной вахты отправилась на исследование его комплекса в одиночку. И даже больше того, она использовала какое-то сложное плетение, чтобы оставить вместо себя что-то вроде голограммы. К сожалению, с первого раза подземелье не смогло разобраться, как оно работает, так что оставалось только надеяться,